Глава 33. Пометуя наш разговор с Дамианосом, я рассказала Атрею о Брейбосе, и он выделил молодого парнишку следить за дорогой. Предупрежден, значит вооружен. К тому же теперь со мной пион, он лучше знает, как разговаривать с такими людьми. Поможет, если не делом, то хоть моральной поддержкой подсобит. Кстати, мой покровитель скупил почти все остатки масла с прошлого урожая. Я припрятала эти деньги. Надо будет приобрести в дом мебель, много расходов предстоит еще постройки. От тех деревьев, что погибли из-за проклятия, удалось спасти немного еще годных, хотя бы для растопки. Куча веток не давала мне покоя. На днях мы обсуждали очередную мат-помощь для храма. Высоких покровителей терять не стоит. И мне пришла в голову мысль. Рабы везде моются смесью оливкового масла и песка. А это сомнительное удовольствие. Что, если для храмовых изготовить скребки? На них много дерева не надо, сойдет и то, что осталось. Нам это почти ничего стоить не будет. А жрецам приятно и рабам полезно. На то мы порешили. Нашли спорого на руку мастера по дереву, он-то и занялся изготовлением. Покупатели молчали, пион сокрушенно качал головой, говоря, что все сроки ответа вышли. Но я не отчаивалась. У Димитриса были в основном крупные партии поставок. Кто же нам мешает распродавать ценный продукт мелкими? И тут пригодился Изот, наш гончар. В Элевсине куча маленьких лавочек и магазинчиков, паломников, к Телестериону пруд пруди. Так почему бы не разлить масло по крохотным кувшинчикам и не предложить торговцам? Это удобно. Например, купить такое и пойти мыться в общественную баню или просто сготовить ужин. Многим простым рабочим платили ежедневно, и покупать большие амфоры им невыгодно. Можно поговорить с Алкионой и открыть лавочку у стен храма, пусть и подальше от главного входа. Телестерион имеет трое врат, торговать выгодно везде. Все эти мысли я и выложила пиону, Атрею и Киносу. Гладиатор просчитал затраты на изготовление кувшинов. Глина бесплатная, труд Изота пока тоже. К тому же он предложил сделать небольшую, в полдрахмы наценку. При покупке маленького объема она будет незаметна, а на прибыли скажется хорошо. Изот занялся первой партией маленьких кувшинов. Я же попросила сделать его несколько глиняных бутылочек с очень узким и длинным горлышком. Во время мытья масло лили либо в чашу, либо в маленькие сосуды, но с широкими носиками. Это было неудобно. Когда масло стекает тонкой струйкой, его легче распределить на коже. Отвезу на пробу жрецам. Если им понравится, то и простой народ оценит. Пока ждали, когда все будет готово, отделили часть масла с нового урожая для храма. Естественно, высшего сорта. Я вздохнула. Дорого стоит мне их протекция. Будем надеяться, пригодится. В кухню, где я записывала, сколько собрано оливок и какая часть переработана, забежал тот самый юнец, приставленный следить за дорогой. «Госпожа едет колесница, сейчас уже будет здесь». Он был прав, до рощи были тропки, позволяющие сократить путь, но при полной скорости колесницы ожидать визитера нужно через пару минут. «Элисса», — я оглядела простое синее платье без всяких изысков. «Мелисса звала меня?» «Прошу, сделай меня понарядней, как ты можешь. На все про все минута». Переодеться уже не успею, а выглядеть надо достойно. Моя красавица пропорхала возле меня несколько кругов. «Готово», — умильно сложила она лапки. В ту же секунду дверь распахнулась, Элисса только успела исчезнуть. На пороге стоял высокий мужчина. Мне он напомнил грозовую тучу перед бурей. Черные волосы и глаза, красивое надменное лицо, нижняя челюсть чуть выдается вперед. Такие не терпят отказов. Он тяжелой поступью, не спрашивая разрешения, прошел в комнату. За его спиной показались взволнованные Атрей, Кенос и Пион, и хотели пройти внутрь. «Рабы!» — даже не повернув головы, произнес, точно пророкотал гость. «Вон!» «Вы не можете приказывать моим людям в моем доме. Кто вы и зачем пришли?» «Ты и есть Мелисса», — не спрашивал, утверждал он. «Хорошо, можно понять Димитриса». Задохнулась от гнева, но взяла себя в руки. «Оставьте ваши грязные намеки для посиделок с другими сплетниками. «Что вам угодно?» — буквально отчеканила я. Визитер споткнулся на полушаге, вглядываясь в мое лицо. «Знаешь ли, с кем ты разговариваешь, бывшая рабыня?» Красивые черты гостя словно поплыли, и сквозь них проступили другие, злобные до мерзости, до отвращения. «Вы сами не хотите отвечать, оставляя мои вопросы без внимания?» Выпрямилась в полный рост, и все равно приходилось смотреть на мужика, задрав голову. Он прошел к столу, вальяжно уселся, откинув рукой мои записи. Я тихонько кивнула Киносу, тот исчез. Здесь законы гостеприимства незыблемы. Хоть враг пришел, хоть друг, угостить обязан. Другое дело, что изысков мы не держали. Скоро перед гостем появился кувшин с водой, тарелки с фруктами и сыром. «Вижу, ты тут развернулась», — так и не удосужившись представиться, продолжил мужик. «Жалкие потуги», — поморщился он. «Я навел справки, покупателей на товар не осталось. Никому твое масло не нужно». «Так вот, предлагаю продать рощу моему сыну, Анаргиросу. Он давно и успешно занимается производством масла». На этих словах я не сдержалась и фыркнула. Весь Элевсин знал, как сыночек Эрибоса, не осталось сомнений, кто передо мной, ведет дела. Мужчина было вскинулся, но потом притушил ярость. «Я предложу хорошую цену. Поверь, через год ты не выручишь за нее и половины того». «Спасибо за столь щедрое, но так и не озвученное в конкретной сумме предложение. Однако роща не продается. Она будет жить в память о Димитрисе». «Даже так? Старый торгаш был настолько дорог тебе?» «У меня дела. Извините, они требуют моего присутствия. Если у вас больше нет тем, кроме того, как оскорбить или унизить хозяйку дома, в который вы пришли, как проситель, давайте я провожу вас до колесницы». «Девка!» — поднялся Эребос, нависая надо мной, как стена. За спиной у меня молча стали мужчины. Гость осёкся и отошёл в сторону. «Моё предложение в силе ещё неделю, не больше. Потом пеняй на себя». «Вы мне угрожаете?» Я шагнула вперед, смело смотря в глаза мужику. «Предупреждаю, тебе не справиться». Он резко обернулся, подняв плащом целый ураган, что разметал бумаги на столе, и вышел вон. «Вот и поговорили», — почесала я голову. «Странный какой-то». Пион расхохотался. «Мелисса, ты не знаешь Эрибоса. Для него разговор даже с бывшей рабыней, умаление своего достоинства и чести. Больше сноба не видали в самих Афинах. Странно, что он не кинулся на нас с кулаками. Ему все сходит с рук». У меня же от встречи осталось только чувство годливости. Прав был Дамианос. Все равно, что со змеей обниматься. Фу. «Для храма все готово?» Успокоившись, обернулась к мужчинам. «И уложено в телегу». «Отлично. Завтра мы с вами, Пион и Атрей, поедем в Телестерион. Посмотрим, у кого не пойдет торговля. Для тебя, — подошла я к гладиатору, — особая просьба. Будешь изображать моего телохранителя. Послушай, что говорят люди вокруг, вдруг пригодится». Утром я принарядилась в хитон, подаренный Дамианосом, покрутилась у зеркала, что наколдовала передо мной Элисса. Надо бы заехать в лавочку какую, купить пару нарядов, на выход домашний, а то и надеть нечего. Во дворе у запряженной телеги ждали мужчины. Атрей встретил меня восхищенным взглядом. Пион же удивился. «Боги милосердные, Мелисса, если бы не знал, то подумал, что воскресла Миланта. Вы похожи, как две капли воды, особенно в этом наряде». Мне очень не понравилось сравнение с покойницей, но буду считать это комплиментом. Старик ведь не желает мне дурного. Мы уселись рядышком, и пион пустил лошадь рысью.